автор. «Да, именно так». Редактор. «Тогда есть ли в вашей теории практический смысл?» Автор. «Есть. И огромный. Людей окружают различные природные системы, среди коих управляемые – редкость. Но многие неуправляемые явления предсказуемы, например, циклоны, землетрясения, цунами. Они приносят бедствия, которые нельзя полностью предотвратить, но уберечься от них можно. Вот потому нам и нужны метеорология, сейсмография, геология, гидрология. Этнология подобна этим наукам. Она не может изменить закономерности этногенеза, но может предостеречь людей, не ведающих, что они творят. Но, как всегда, фундаментальная наука, ищущая только истину и бескорыстно накапливающая знания, предшествует практическим выводам. Зато когда наука становится практикой, это последнее компенсирует все затраты труда, таланта и жизненной энергии. Как здание не устоит без уходящего в землю фундамента, так и практическое применение научной теории или гипотезы невозможно без предварительного изучения предмета. Мысль первооткрывателя долгое время бывает расплывчатой и туманной. Только соприкосновение идеи автора с восприятием читателя позволяет ей воплотиться в научную концепцию. Редактор. Как вы объясняете ваш не совсем привычный для научного академического издания способ изложения исторического материала? Большие диалоги при ограниченном числе ссылок на источники, эмоциональность, несвойственную текстам научных трудов. Автор. Есть два способа изложения новой мысли. Один считается академическим. Это значит, что нужно насытить текст специальными терминами и ссылками настолько, что не всякий специалист сможет его понять без словаря. Не буду осуждать этот способ, хотя он мне представляется не столько научным, сколько наукообразным. При написании диссертации он очень полезен, но ведь диссертацию читают 3 оппонента и 2 рецензента. Второй способ – это забавный русский слог, то есть простой разговорный язык. Нет научной идеи, которую нельзя было бы изложить ясно и кратко человеку со средним образованием. Но, разумеется, тут необходимо применять литературные приемы, метафоры, гиперболы, эпитеты и даже вымышленные диалоги. Впрочем, к последнему приему прибегал еще Геродот. Зато его любили читать и переписывали, так что его история дожила до нашего времени. А труды оскушнителей науки забыты. Редактор. Я вижу, вы сторонник второго способа. Но вы рискуете стать жертвой критиков. Они не любят того, к чему не привыкли. Автор. Я больше думаю о читателях. Надо, чтобы они уяснили содержание работы и не бросили книгу, не дочитав. Условимся считать мой стиль экспериментальным. Какое значение имеет стиль и язык, если содержание передано адекватно? Я старался также не перегружать книгу отсылочными сносками, поскольку монография не статья. Тезисы любой монографии должны опираться уже не на первичный материал непроверенных источников, а на верифицированные выводы своих и чужих работ. Но даже монографическое исследование – лишь необходимая опора для философского обобщения или изложения научной идеи, возникшей путем синтеза многих научных дисциплин. Таковы работы Вернадского, в том числе «Биосфера», «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», Берга, «Климат и жизнь», «Номогенез», Конрада, «Запад и Восток», Тойнби, Шпенглера и других. Вернадский. Биосфера. избранные сочинения «Москва-Ленинград, 1960 год, том 5», «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение, Москва, 1965 год». Берг –